Глава вторая. Благодаря Седрику я действительно никому не попался на глаза и смог избежать излишних слухов и вопросов. Тут и так они возникнут из-за того, что я оставался все это время в машине, но задавать вопросы Светлане никто не станет просто потому, что она ничего не расскажет. Так что, зайдя в свою комнату, я распорядился, чтобы меня никто, кроме личной слуги, не беспокоил, и рухнул на кровать, забывшись сном. Проснулся я все еще в состоянии, будто до этого занимался тяжелыми тренировками, и сейчас, кажется, болела каждая клеточка тела. Дух и тело взаимосвязаны, и как я развивал душу, так вместе с ней развивалось и тело, чтобы одно могло соответствовать другому. К сожалению, опять у меня возник перекос в сторону души из-за всей этой духовной энергии. Но благодаря такому ударному вливанию духовных частиц, тело тоже будет подстраиваться под эти изменения быстрее. Меня, правда, ждет несколько не очень приятных дней, но за все приходится платить. Рука потянулась за тростью, и только потом я сообразил, что ее у меня больше нет. Было, конечно, жаль лишаться столь полезного инструмента, да и без нее я хромать буду заметно сильнее, а не как обычно, но свою функцию трость исполнила в полной мере. Она сработала как предохранитель и позволила мне избежать серьезных повреждений. С другой стороны, я из возможности этой трости явно вырос, тем более она была сделана другим мастером по моим требованиям, а значит, уже не была в полной мере идеальным для меня инструментом. Просто так выкидывать такой полезный духовный артефакт было просто нерационально, да и пока я развивал душу и тело, она была полезна. Теперь же можно изготовить новую трость, самостоятельно закладывая в каждый этап все методы духовной гравировки. К тому же теперь я был способен на более тонкие манипуляции с материалом, а значит и сама трость после моей работы станет более серьезным духовным артефактом. Ну а пока хотелось бы просто подняться с кровати. «Мастер, я бы вам советовал не действовать так быстро», — появился рядом со мной Седрик, который любезно меня поддержал, чтобы я не упал на пол, а то я что-то резко поднялся, что аж в глазах потемнело. «Ты удивительно заботливый», — хмыкнул я, постепенно справляясь с накатывающей слабостью. «Я просто выполняю свою работу», — вежливо улыбнулся дворецкий. «Вам что-то еще нужно, мастер?» «Пока нет», — ответил я, а потом посмотрел на свою грудь и руки, по которым все так же продолжали перемещаться татуировки. «Хотя, не мог бы ты меня проводить в подвал, чтобы я также ни на кого не наткнулся?» «Как скажете, мастер», — учтиво поклонился он, открывая передо мной двери. «С учетом того, что я сам сделал Седрика духом этого места, то вполне возможно, со мной находится просто одна из его копий, или же он еще как-то воздействует на людей, которые тут должны были быть, но весь путь я, пусть и медленно хромая, преодолел так ни с кем и не столкнувшись. Будто поместье в один момент вымерло. Удивительные способности. Так я спокойно добрался до подвала, где смог наконец-то заняться самым неудобным. До этого я как-то не всматривался в отражающие поверхности, но в подвале у меня находилось ростовое зеркало, и сейчас, сбросив рубашку, я мог посмотреть, как черные нити татуировок, которые разрослись по всему телу, словно живые, перемещаются по коже. Часть из этих нитей уже показывались и на кистях, но больше всего внимания привлекала левая сторона лица. Глаз и вовсе едва заметно светился красным светом, что добавляло происходящему дополнительного антуража. Увидь меня кто-то, кто не знаком с понятием духовных татуировок, то подумал бы, что я попал под какое-нибудь проклятие или еще что. Впрочем, в этом мире никто не знает о таких тонких вещах, так что меня вполне могли принять даже за одержимого. Не делая это, расхаживать в таком виде, да и по поведению татуировок было понятно, что я взял за раз слишком много энергии. Да и духи просто обожрались и сдох, в смысле сейчас себя не слишком хорошо контролируют. Будь иначе, то и татуировки, что подтверждали наши договоры, так себя не вели. Это необходимо исправлять и как можно скорее. «Медзи, Асайда, Бранд, Хилмар, Наглур, Синон», — тихо произнес я имена своих духов. С каждым произнесенным именем часть татуировки, которая отвечала за них, на миг вспыхивала энергией, и тут же рядом со мной появлялся названный дух. Раньше я никогда их не вызывал в полном составе, так как подобного никогда не требовалось. Но все происходит в первый раз. Да и хотелось мне на них посмотреть после того, как они усвоили столь много энергии. Вот и сейчас. Я как раз видел результат этого, и что я не зря рисковал с кровавым рубином. Каждый из духов стоял передо мной, уже не выглядя как полупрозрачные призраки. Нет, они как будто стали плотнее, и теперь рассмотреть стену сквозь их фигуры было невозможно. «Я так понимаю, все успели ощутить разницу до и после?» — спросил я, внимательно смотря на них. «Разумеется», — широко улыбнулся Медзи. «Я чуть не лопнул, пытаясь все это переварить, но пример некоторых заставлял работать усердно», — покосился он в сторону Асайды. После такого большого объема энергии не только фигура духа стала более отчетливой, но и его форма стала еще более опасной. Это отражалось в более мощном на вид доспехе, да и меч стал выглядеть смертоноснее, даже несмотря на то, что был в ножнах. От полуворона сейчас исходила угрожающая аура, которая могла бы с легкостью подавить слабого духом. «Просто кто-то совсем не умеет правильно работать с духовной энергией», — фыркнула эта гордячка, отвернувшись от мечника. Лисица тоже слегка изменилась. Ранее ее хищные черты лица сильнее бросались в глаза, а сейчас она приобрела более женственные, так что если бы не хвосты, то кицуне вполне могла бы сойти за обычную девушку. Впрочем, с учетом умения Асайды, скрыть хвосты ей не составило бы никаких проблем. Правда, про количество хвостов я всегда не до конца был уверен. Пусть я и не настаивал на раскрытии всей правды, но я ощущал, что три хвоста у кицуне далеко не предел. Да и после такого вливания духовной энергии у нее точно должен был появиться еще один хвост, но его не было. Ну и разговоры про управление этой энергией. Такое можно делать, только имея соответствующий опыт. Подобное умение в большинстве своем духом не требуется, так как поглощают они духовную энергию из окружающего пространства, по сути неосознанно, как никто не задумывается о том, как дышит. И лишь некоторые из духов умели контролировать этот процесс на более тонком уровне. Брандт, как всегда, был удивительно молчалив, но теперь его фигура стала более четкой. Да, он продолжал все так же находиться в самом темном углу, но сам он вроде даже стал целостней и теперь больше походил на пса и не настолько сильно напоминал колышущуюся на ветру массу. И, разумеется, тени рядом с ним тоже приобрели дополнительную насыщенность. «Мне стало легче находиться здесь самостоятельно», — признался дракон, спокойно перемещаясь по помещению, почти не взмахивая крыльями. Он еще не был в физической оболочке, так что скорее обозначал движение, чем действительно в нем нуждался. Хилмар, в связи со своей формой, которая могла принимать слишком уж монструозные размеры, показался передо мной в более уменьшенной своей версии. Вот он больше всех остальных был похож на монстра аномалии. Тем более сам дух дракона просвечивал меньше всех остальных. «Так и должно быть», — кивнул я. «Вы, в отличие от полукровок, изначально не имеете физических тел в этом мире, но при достаточном количестве духовной энергии можете получить их. Собственно, об этом я и говорил в самом начале». Посмотрел я на первую троицу своих духов. Им я первым обещал материальное воплощение, и сейчас они были на шаг ближе к этому. «Меня и то, что было, устраивало», — весело улыбнулся Медзи. «Главное, чтобы битв было побольше. Остальное уже частности. Мне нужно время от времени смазывать мой меч в крови». «Только об одном и думает», — пренебрежительно бросила в его сторону Асайда и прямо посмотрела на меня. «Но я рада, что наш мастер исполняет свои обязательства». «Угу, как будто я мог иначе. Между нами заключался договор, и пусть я в некоторой степени мог им манипулировать, но его неисполнение просто не давало бы мне всех уровней взаимодействия с духами. Как это в действительности работает, я точно не знал, но хватало многовековой практики шаманов, чтобы убедиться, что договор, заключенный между духом и шаманом, лучше исполнять в полной мере, если хочешь получить максимум от этой связи. Конечно, дух все равно в этом случае оставался в менее выигрышной позиции, так как шаман мог и не исполнять своей части, но все компенсировалось нашим не слишком большим сроком жизни по сравнению с тем, что могли прожить сами духи. Поэтому в следующий раз они просто более придирчиво подходили к условиям договора с шаманом, чтобы получить и свою выгоду. Ну а что касается Бранда, этому теневому псу, кажется, и раньше все нравилось. Пусть он и не мог говорить, но всем своим видом показывал, что он просто рад самому служению. Даже интересно, из каких глубин духовного мира Бранд откликнулся на мой зов, чтобы теперь так преданно находиться рядом со мной. «А вы что скажете? Все же вы меньше остальных были со мной», — обратился я уже к Наглуру и Синон. «У меня все хорошо», — как всегда скромно ответила Сильфида. С ней, наоборот, все выглядело довольно интересно. Как дух воздуха, Синон имела довольно свободную одежду, практически воздушную, которая приподнималась под порывами несуществующего ветра. Сейчас же, когда дух обрела большую плотность, то сама ткань платья на ней стала на удивление чуть более прозрачней. Сама же Синон имела весьма впечатляющие формы, так что сейчас она под моим взглядом спешно прикрывала грудь и низ живота руками и вообще старалась отвести взгляд. Дух воздуха, который смущается. Довольно забавное зрелище. Но мучить дальше я ее не стал. Последним, кто ничего не сказал и не проявил себя, был Наглур, который в данном случае был рядом со всеми в виде метрового размера черепахи. Вот в таком виде точно поверишь, что у него есть что-то общее с драконами. Сама чешуя, которая закрывала его тело, действительно была более близкой к той, что была у Хилмара. Только в случае духа черепахи она у него выглядела массивней и надежней, что ли. Но, разумеется, в случае с Наглуром основной акцент придавал его панцирь, который был полон различных острых наростов, даже на вид опасных и прочных. Я не представляю, как представители его вида атакуют противника. Но вот то, что в обороне они очень сильны, было понятно сразу. Его панцирь без ран просто не раскусишь. «Это все баловство», — ворчливо произнес Наглур. «Что нам вся эта энергия? Лучше золото давай». «Ну, кто бы сомневался», — покачал я головой. «Кто о чем, а ты будешь говорить о золоте». «Просто я могу спокойно прожить тысячи лет и также неспешно копить силы. А вот золото от этого не прибавится», — покачал головой дух. «Так что у меня другие приоритеты. Хотя если это позволит оказаться в одном из ваших человеческих хранилищ...» Мечтательно прикрыл он глаза. «Даже не думай о таком», — хмыкнул я. «По крайней мере, без острой необходимости я подобное точно не разрешу». «Все может измениться», — философски изрек он. «И тогда я точно завладею золотом людишек». Дальше послышались какие-то булькающие звуки, и вроде бы это был злодейский смех со стороны духа. Но не может же быть дух настолько алчным, или может?